И, наконец, настоящее начало. В 1985 году Рикмана позвали обратно в РСК. Ситуация там несколько изменилась. На главные позиции вышло новое поколение. В Стрэтфорде теперь работали друзья, которые, если и не задавали тон, то, во всяком случае, уже были силы, с которой невозможно не считаться. Режиссер Эдриан Нобл, уже сделавший с Рикманом несколько спектаклей, через 6 лет возглавит РСК. Предложение было заманчивое и весьма конкретное. За 2 сезона актер должен был сыграть Ахилла в «Траиле и Крессиде» Шекспира, Жака в «Как вам это понравится» и главного героя в «Мефисто» Клауса Манна. К тому же молодой драматург Кристофер Хэмптон написал пьесу по роману «Шадерло де Лакло», там есть для него роль. Последняя затея, конечно, сомнительна, французский роман в шекспировском театре, но в небольшом пространстве, так называемая «The Other Place», малая сцена РСК, может быть, что-нибудь да выйдет, да и провал будет не так заметен. На этот раз в Стрэтфорде у Рикмана все получается. Интересно, что, несмотря на трудно складывающуюся карьеру, на неудачи, на сложную репутацию в профессиональных кругах и среди критиков, подумать только, некоторым решительно не нравился его голос. Алан Рикман едва ли не со времен первых своих опытов на сцене пользовался за кулисами авторитетом настоящего театрального гуру. Молодые актеры, особенно актрисы, и особенность тут не банального толка, спрашивали его совета, и у Рикмана всегда хватало знаний, проницательности и душевной щедрости, чтобы прийти на помощь. Впрочем, и в этот звездный сезон в РСК традиционалисты по-прежнему не могут привыкнуть ни к его фирменной сценической манере, кажущейся чересчур медлительной, и это в Англии, где демонстративная скорость реакции для актера — первейший добродетель. Ни к его речи, говорит глухо, цедит сквозь зубы. Есть претензии даже к Жаку-меланхолику. Очевидно, что Рикман неправильно произносит знаменитый монолог «Весь мир театр», в нем женщины, мужчины, все актеры. Упрямая тугоухость сторонников сладостного, лающего стиля — почтенное свойство. Некоторые придирки совсем нелепы. Однако, не надейтесь, хотя бы Геркулес весь мир разнес, но Рикмана ничто не заставит форсировать звук. «Моя меланхолия совершенно особая, собственно, мне принадлежащая, составленная из многих веществ и извлеченная из многих предметов, и на самом деле есть результат размышлений о моих странствиях, размышлений, в которые я часто погружаюсь, и которые пропитывают меня самую забавную грустью». Ему совсем не нужно было особых усилий, чтобы присвоить этот шекспировский текст. На «Опасные связи» Кристофера Хэмптона в постановке Ховарда Дэвиса не возлагалось никаких особенных надежд. В частности, поэтому Рикману было позволено самому сочинить облик своего виконта де Вальмона. Согласно первоначальной версии, виконт должен был предстать перед публикой настоящим Макарони, модником второй половины XVIII века с напудренным лицом, черными бровями, мушками на лице, в высоком парике и пышном камзоле. Вот это все Рикман отменил. Он наотрез отказался даже сбривать бороду. Немыслимая вольность. Решил обойтись без высоких каблуков а-ля помпадур, обрезал кружева и удлинил сюртук на разбойничий манер, тем самым создавая впечатление, что герой всегда немножечко в седле. Вернул парик в костюмерную, а волосы вздыбил натуральной львиной гривой. Все совпало, звезды сошлись. Алану Рикману уже без малого 40, и он вышел на сцену, чтобы напомнить своему веку о проклятых бунтарях и либертенах. Его властная текучая пластика исключала самую мысль о неповиновении публики. Кот, совершенно точно знающий, где находится сметана. Так назвал кто-то из критиков повадку его Вальмона. Чисто английская тяга к снижению и преуменьшению сказалась и тут. Ну какой там кот, когда, разумеется, лев? Хорошенькая, как пышная колючая роза, маркиза де Мартей Линдси Дункан язвила без устали, пытаясь втянуть виконта в диалог на собственных условиях и объявляя войну своему излюбленному противнику на всех уровнях сюжета, и драматургическом, и сценическом. Он не отказывался от диалога, напротив, нередко делал вид, что проигрывал, медля с ответом на невыносимую долю секунды, чуть растягивая гласные и постановая на сонорных. Эта совершенно неакцентированная, самоуверенно-ленивая манера укрощала даму незаметно для нее самой. Опасные связи — война за право распоряжаться ритмом. Зато сцены с мадам де Турвель, Джульет Стивенсон, строились совсем по-другому. Вальмон вовсе не пытался усиливать возникшее между ними эротическое напряжение надежными средствами записного театрального фата. Напротив, лев был кроток, как хорошо воспитанный ягненок, и проявлял невероятное уважение к собеседнице, держась на почтительном расстоянии и ведя диалог с подкупающей серьезностью, искренность которой была несомненна. Как и следовало в век просвещения, порок и добродетель честно обменивались аргументами. Во всяком случае, добродетель должна была так думать. Рикман и Стивенсон словно пытались состязаться в простодушии. Даме вновь дозволено было победить. Однако и тут с бытовых, едва ли не комически раздраженных интонаций, публика наконец-то вполне смогла оценить неподражаемую рикмановскую манеру закатывать глаза в приступе досады. Виконт съезжал на напряженные, напевно-поэтические, непреднамеренно, еще до того, как успевал договорить фразу до конца. Он с благородной простотой принимал окончательный, в высшей степени взвешенный и разумный отказ ясноглазой президентши. И только уже будучи в дверях, как бы невзначай, медленно, очень медленно разворачивался на полкорпуса. Заставив впоследствии Майкла Биллингтона определить свою фирменную манеру блестящим каламбуром «Оглянись в Истоме». Двусмысленность, в том числе эротическая, была тут вопросом не только природы, но и продуманного действия. «Я никогда не был сексуально ненасытным», — признавался Алан Рикман. «Хотя, возможно, буду на следующей неделе». Эта фраза построена так же, как роль. Иллюзия саморазоблачительной откровенности в начале, неожиданный опасный выпад, смысловой переворот и тщательно выверенная талика расслабляющей иронии в финале. Впрочем, эту иронию не стоит переоценивать. Алан Рикман был мастером сценической иронии, ироничен он был практически всегда, поэтому особой ценностью обладают именно моменты, когда отстранение было отброшено. В отличие от позднейших экранизаций и многих сценических интерпретаций, в «Опасных связях» Ховарда Дэвиса была чисто английская повествовательная определенность. Вальмон Рикмана был либертеном по сути. Порок не был его легкомысленной прихотью или гедонистической игрой крупного хищника на приволье, хотя публика шепталась о вервольфе. Он был его основным занятием, если угодно, его работой. Дело велось с сугубой серьезностью. Для этого, очевидно, незаурядного субъекта соблазнение женщин не стало галантным вздором или суррогатной подменой каких-то более масштабных, возвышенных, но недоступных побед. Это не эскапады мольеровского «Дон Жуана», который, расточая комплименты пейзанкам, на самом деле бросает вызов Богу, и уж тем более не романтические эксцессы экзистенциальной тоски лишних людей. Оно было вполне равно самому себе. Вот эта четкость границ и безусловность задач, сколь бы незначительными они ни казались, если вдуматься в них хорошенько, составляли одну из самых сильных сторон дарования Алана Рикмана. Он никому не позволял вдуматься в то, что оставалось за рамками его сцены, заполняя ее целиком без остатка. Сделанного было достаточно. За рамками сцены не было ничего. Его эффект присутствия на сцене и в кадре был совершенно выдающимся. Тайна желаний Вальмона, поступков Вальмона и самого Вальмона парадоксальным образом оказывалась тем более притягательной и неразрешимой, чем определеннее и насыщеннее было сценическое существование актера. Он умудрялся быть непостижимым, ничего не скрывая. Непредсказуемость персонажа завораживала его самого. Герой Рикмана никогда не пытался намекать на то, что «Александр Македонский и другие миры — вот то, что позвало нас в дорогу», как говорил о своем загадочном хозяине, окончательно запутавшийся с Гонорель. Напротив, он был предельно конкретен в своей истоме и радушно открывал просторы для работы зрительского бессознательного. После спектакля многие зрители уходили с мыслью о сексе, и большинство желало заняться им с Аланом Рикманом. Острила Линдси Дункан, заимствовавшая манеру выражаться у своей маркизы. Успех был ошеломительный. Из малого зала РСК после закрытия сезона спектакль переехал в Вест-Энд, а сезон 1986-87 «Опасные связи» в несколько измененном составе провели уже на Бродвее. Алан Рикман в итоге играл своего Вальмона целых 2 года с небольшими перерывами. Эта роль определила в его дальнейшей работе очень многое. Может быть, даже слишком. Следы опасного виконта обнаруживались с тех пор в самых разных ролях. Тревожная двусмысленность существования, резкая смена ритма, менторская, однако ничуть не снисходительная пристройка к партнерше, даже фирменный жест «рука медленно обводит контуры женского тела буквально в 2 дюймах от совершенной непристойности». В некоторых фильмах мы все еще можем увидеть не двойников, конечно, но теней его Вальмона. О голливудской экранизации заговорили вскоре после бродвейского триумфа. Согласно первоначальной версии, ставить фильм должен был все тот же Ховард Дэвис, а играть — прежний театральный состав. Впрочем, на замену актрис согласились довольно быстро. Но компании Lorimar нужны были надежные американские звезды. В итоге Дэвис, настаивавший на англичанах, покинул проект и был заменен Стивеном Фрирзом, которому было все равно. Вместо Алана Рикмана виконта де Вальмона сыграл Джон Малкович. Бог знает, чего стоило Рикману пережить этот удар. Выход на экраны «Опасных связей» Фрирза, последовавший за ними Вальмон Милоша Формана и шедевры музыкального видео Лорана Бутона, снятого им для Милен Фармер, сформировали устойчивую моду на 18 век, весьма любопытный художественный и социально-психологический тренд в конце 1980-х. Но не будем забывать о том, что на самом деле в начале были пьеса Кристофера Хэмптона и Вальмон Алана Рикмана, предложивший невинной простушке ознакомиться с некоторыми латинскими терминами.